Мне так хотелось, чтобы внутри грело, чтобы душа пела, а сердце пробило Амура стрела, но она подвела. И тогда сказал один: ты представь просто, что есть чувство. Я попробовал. Баловство.